Привет, привет, ребят. Привет. Дед Смерть, Сатана, Ищадья Ада. Сегодня Дед Бог, конечно, но... О, горный хер, ебануться, блядь, 3000 рублей! Ой, Митяй штукарь, блядь, прислал, охуенно, блядь. Заебись, спасибо, Митяй, большое. Твой дедуари фунфырико, пиц. Лавина святой когор. Бахни за мое здоровье. Спасибо большое. Сегодня... Кстати, ребят, те, кто любят пранки, вы в курсе, что Спидовая умерла? Короче, умерла целая эпоха. Она умерла 25 августа. А что еще? Ну, блин, у нас только вон муха осталась, по сути, из таких. Ну и то муха это уже более новая жертва. И менее популярная. А Анусова умерла. Дед, кстати, в свое время пранковал Анусову. По поводу чего? Что случилось? Мы из казачества, город Москва, проспект Мира, дом 49А. Тут школьники в футболках с Навальным и кричащие «Ауе!» убили полкового священника, пырнули его ножиком. И это, я забаррикадировался под дверью, они насилуют секретаршу нашего казачьего полка. Вот и... А проспект Мира, дом какой? Проспект Мира, дом 49А. Казачество. И что там, говорит, что там происходит вообще конкретно? Здесь эти школьники в футболках с Навальным устраивают бесчинство. Кричат «Путин хуйло», «Ауе», вот эту кричалку про Собянина, тополиный пух, Собянин петух и так далее. Они убили... А вы кем являетесь? Вы являетесь кем там? Я казак, я тут главный. Ладно, сейчас тогда пришлем к вам. Спасибо большое, спасибо, срочно, пожалуйста, потому что не весь, что они здесь делают, они уже выбивают мою дверь. Все, ждем, до свидания. Харьков живет мирно, Одесса живет мирно, потому что ваших ватных дегенератов оттуда выбили. А там, где не выбили ватных дегенератов, таких как вы, заросших долбоебов, такие вот там и воюют. И... пытается захватить Мариуполь. У вас все в одни ворота. У вас все бандиты киевские, все во всем виноваты. Вы одни такие святые, блядь. Повторяю, если вы хотите соучаствовать в этих преступлениях, то... Да не было преступлений. Это ты соучастник преступлений. Дементивный, старый, заросший хер. Ты соучастник этих преступлений. Ватный долбоеб. Вы соучаствуете и уже подлежите суду. Да сука, да ты долбоеб, это ты подлежишь суду, пропагандист херов. Ты подлежишь суду, пропагандист хер. Алло, квартиру приватизировать. Квартиру хотим приватизировать. Пошел ты нахуй. Звони пока, хрюха, питарас ебаный. Да за что? Недоебленный ублюдок. Так вы просто квартиру приватизировать. Недоебленный ублюдок. Ты в школе могилу заработаешь, не квартиру. Да мы $5000 вам дадим за квартиру. Ну ладно. Питарас, недоебленный ублюдок. Ну ладно, $3000 дадим вам за квартиру. Зачем вам больше? Давайте мы вам $3000, вы снимете себе мальчика помоложе, а мы квартиру вам. Звони, дурак, пока обсудишься. Я уже обосрался. Ты ебаный наркоман, ублюдок. Да я уже обосрался, я сижу на стуле, у меня со штанин течет говно, я уже обосрался. Ты же, нет, дурак ебанутый. Сколько вы за квартиру хотите? Меня нахуй, у меня своя квартира есть. Так вот, и сколько вы за нее хотите? Мы ее приватизировать хотим. Хуй тебе в рот! Хуй заши свою дурак хуя! Хуй засалка ебаный! Не, обосраться я еще... Ты ничего, скотина! Обосраться еще могу, но зачем хуй сосать? Я это не по тем делу. А ты хуй засалка! Я уже старый! Кило-чехотка! Я уже старый для этих дел, бабушка! Какого же наркоман тебя наебал, твою проститутку, мать? За сколько вы квартиру продадите? Звони, а утро я больше выдать не буду. Алло. Алло, Александр, здравствуйте. Вы тут заказывали проститутку Снежану, классику и миньетик, и она стоит у вас под дверью, а вы ее не забираете. Чего? Вы проститутку заказывали, почему вы не открываете ей дверь? Я не знаю, вы уверены, что с этого номера заказывали? Да, уверен, с этого номера, это во-первых. Во-вторых... Я с этого номера точно никого не знаю. Вы оплату провели. Здесь пометка, что подарок от какой-то Натальи. Не знаю, и давно это было? Ну, это сегодня заказ пришел. Честно, я вообще никому не заказывал никаких ни подарков, ничего, я даже не знаю. Так это подарок, он оплаченный уже, просто девушка стоит, ждет. Под какой дверь? Вот адрес даже, я не знаю, где? Ну, ваш домашний адрес, он известен только... Какой домашний? Он только нашей работнице известен, понимаете? Ну, она вас ждет. А вы сейчас дома, скажите? Да нет, я не дома, и более того, я более чем уверен, что она не там, где я живу. Я никого не заказывал, понимаете? Адрес, и дело в том, что только Наталье и девушке это известен, понимаете? Да нет, это какая-то ошибка. Ну а вы что, не хотите впихнуть сладкий пирог? Ну, во-первых, начнем с того, что у меня и дети, я примерный семьянин. Так это у всех такая проблема, это понятно. Да. Ну, это понятно, да. Но, тем не менее, я вам честно говорю, что это вот какая-то ошибка. У меня супруга... Девочка говорит, что она сейчас поселение Сосинское, Подмосковье. Вы же понимаете, что проезды, это поселение все. Сосинское? Да. То есть ей оплатили 10 тысяч рублей, и вы сами решаете, что с этим делать, конечно. Я, честно говоря, сейчас очень удивлен. То есть отменять заказ, да, девочка пусть деньгами остается. Я не понимаю, что за деньги, 10 тысяч, это когда, откуда, кто это, вообще кто это? У нас... Поселение Сосинское. Да, тут пометка, подарок от Натальи. Все, здесь больше ничего не указано в анкете. Подарок от Натальи. Поселение и номер телефона указан. Может, вы знаете, чей это номер. 8-916-929. Вы знаете, давайте сейчас я вам... Или перезвоните мне через 5 минут. Я по этому телефону могу перезвонить? Да, конечно, перезванивайте, да. Давайте, сейчас... Вас как зовут? Если не дозвонитесь... Меня Цирулев Владислав зовут. Если не дозвонитесь, то я перезвоню, потому что мне по работе нужно звонить. Ну, давайте, минут звонить, через 10. Да. Если я не дозвонюсь, минут через 10. Хорошо. Так, получается, звоним Якубовичу, ребят. Это у нас заказ. Да, слушаю вас. Алло, Леонид Аркадьевич, здравствуйте. Меня зовут Цирулев Владислав, администрация президента. Нам сейчас нужна поддержка для Собянина. Вы были бы готовы оказать за определенную сумму? Я не понял вас, о чем вы говорите. Выборы прошли. Выборы-то прошли, но народ нужно успокоить, понимаете? За определенную сумму. Понимаю. За определенную сумму. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я вам объясняю, что нужно... Вчера же, 9 числа видели вот эти протесты первых против... Нет, я не видел. Я не смотрю телевизор, извините. Вот, были протесты. И народ недовольный, во-первых, пенсионной реформой, во-вторых... Так, все, извините, ради бога, мне это не интересует. Хорошо, а как музей «Поле чудес»? Блять. Да, слушаю. Алло, да, Владислав, это Александр. Да, здравствуйте. Слушайте, я, честно говоря, вы назвали телефон, это телефон моей супруги. Ага. Наталья. Ага. Я думаю, это то ли розыгрыш какой-то, то ли еще что-то. Не, у нас так часто бывает, когда супруги друг другу кого-то заказывают. Да нет, я вот только что с ней разговаривал. Да нет, это вообще... Это не наш вариант. Просто вообще не наш вариант. Мне просто... Я точно это не надо. девчонке скажите, может ехать спокойно, то есть если у нее там какие-то деньги, пусть они у нее остаются. Я другое, меня интересует, где сработало, что это такое? Как это вообще получилось? Дело в том, что у нас не может кто-то другой левый заказать, потому что у нас подтверждение по СМС приходит. Это в целях, скажем так, чтобы не нарваться на какой-то фейковый. Может, она захотела, чтобы это был какой-то там тайный заказ, не сознание. Я не знаю, я тоже не могу здесь. Нет, вряд ли. Ну, да лучше. У нас двое детей маленьких. Это все. А Сосинская, она где там? Может быть, это просто. Потому что поселение Сосинское, да, есть такое СМТ Гавриков, но оно большое. Ну, я, конечно, редко верю в совпадения какие-то, просто слишком уж много человек. Да, здесь не совпадение, это, как видите, по-любому. Да. Ну, я не знаю даже, что вам сказать. То есть мне-то точно это не надо. Я понял. Хорошо, тогда мы говорим девочке, чтобы ехала домой. Да, хорошо. По крайней мере, узнали, что Якубович не ватник. Иначе бы его бы как-то заинтересовало, а так он... Либо он понял, что это пранк, потому что не может быть у администрации президента человек с таким голосом, либо ему действительно это неинтересно. Это крематорий? Да, крематорий, а и чё хочешь? Я хотел бы позагорать. Сколько стоит? Кого? Хуй свой хочешь забрать, который сгорел в крематории? Не, позагорать. Моя. Позагорать хочу. Иди нахуй, блядь. Да сама иди. Алло. Алло, ты мне объясни, зачем ты мальчика в хуй целуешь? Тебе это доставляет удовольствие? Твой пароду ебал, кто не такой? Я твой сосед. Ты мне находишься, где я захожу, а? Меня Цирулев Владислав зовут. Я здесь нахожусь, у тебя по адресу. Рядом. Где по адресу? А зачем тебе знать? Ты что, меня побить хочешь? Я что хочу, покажу, блядь. Какой здесь? Что ты говоришь, блядь? Ну, ты мальчиков в писюн целуешь, зачем? Давай, сам ты целуйся, сам засни, блядь. Иди нахуй, берусь, не звони на это номер. Да, хуила. Здравствуйте, вы мух едите? Я в жопу тебя ебу, сзади посмотри. Не, а мух вы едите, скажите. А вы... Сзади посмотри, мой хуй уже в твоей жопе. Это ж неправда. А мух вы едите. Как неправда, дурак, бля. Поверь мне. Ну я бы по телефону тогда не звонил. А вы мух едите, скажите. Я ебу только таких, как ты, в сраку. А вы гей получаетесь? Вы гомосексуалист? Давай, все, пока, блядь, занят я, блядь. А вы гомик, что ли? Иди нахуй. Походу, как всегда, это застолье. Алло, Мухаммад Али, здравствуйте. Здравствуйте. Мы провели исследование и увидели, что вы с Ильназом гомосеки. Ну, гомосексуалисты, педерасты по-русски. Долбитесь в жопу. Как вы это можете объяснить? Да, вы такое исследование провели, да? Да, это у проктолога такое заключение, что у вас в заднице часто бывает... я бы объяснил вам бы это, если можно было с вами встретиться как-нибудь. Ну, подъезжайте в наш медицинский институт, зачем встречаться? Скажите, вам как педерасту, педерасту нужна поддержка? Нет, давайте все, мы при встрече поговорим, куда? А вам как педерасту нужна какая-то поддержка, скажите, вас как-то притесняют? Мне вся поддержка нужна от вас, скажите, куда мне приехать? Приезжайте к Ильназу домой, он сознался, что вы часто долбите его в жопу и что он вас тоже сношает. Да. Куда, скажите, куда, адрес скажите. Вы перед тем, как назвать адрес, вы можете подтвердить, что вы гомосексуалист? Адрес скажите, адрес, я вам потом все подтвержу. Вы можете подтвердить, что вы гомосексуалист по телефону? Я тебя, бля, в рот выебу, сука. Гомосексуалист. Да, ты точно гомосексуалист, только мужчине. Только мужик, мужику может сказать, я тебя в рот выебу. Хорошо, диктую адрес. Алло. Здравствуйте, я по поводу переписи квартиры на Максима Масальского. Какой ты ёбнутый дурак. Вы же на Максима переписываете квартиру? Сколько вы хотите за вашу квартиру? 5000 рублей нормально будет? 1.5%. Мы повышаем тендер на 2%. Мне хочется сказать, вы что делаете? Вы посмотрите на опыт зарубежных... Слышите, что она смотрит? А потом она идет голосовать за Путина. Это пиздец. Это крематорий? Слышишь, ты дебил. Нет, если ты ненормальный, не бери веревку, мыло, иди вешайся. И не звони, и не иди. Я в крематории, крематорий нужен. Иди нахуй, блядь. Вы крематории услуги предоставляете, блядь. Алло. Алло, здравствуй, девочка, это крематорий? Да, крематорий. А мне бы хотелось бы вашими услугами воспользоваться. Сколько у вас стоит? 100 000. Скажи, ты дебил. 100 000? Да. А как-то много за газ вы не находите? У нас все-таки газовая и бензиновая сверка. Ты хуй хрипатый. Не, не хуй хрипатый, я крематорий. Хуй соси дальше. Не, я не сосу хуй, я в крематорий позвонил. Почему у вас... Я тебе, блядь, сейчас найду, я сейчас позвоню опять в это самое. И найду управу для тебя, блядь. Почему у вас такие хуёвые услуги? Прекрати, блядь, звонить сюда, ёбаный ты козёл. Вы хуёвый менеджер, почему у вас такие хуёвые услуги? Алло. Алло, здравствуйте, это японская кухня. Вы заказывали суп из 7 залуп. Не поняла. Вы заказывали суп из 7 залуп. Вы его забирать будете? Слушай, ты от меня отъебешься или нет, пидор ебучий? Нет, японская кухня, хуёнская кухня. Иди нахуй, я! Да, слушай. Алло, Андрей, здравствуйте. А вы у меня под автомобилем насрали под колесом. А можете убрать, пожалуйста? А вы что, хуйней занимаетесь? Не, не хуйней. Просто колесо, если въедет, оно приклеится. Говно будет волочиться всю дорогу и фиг отклеится. Можете убрать, пожалуйста? Я вас засек. Да-да. Ты говно будешь убирать или мне тебе его по еблу размазать? По еблу размазать? Так давай приезжай, размажу. Так адрес-то говори, куда? Русская освободительная армия, дом 9. А слушай, а какой город-то вообще? Санкт-Петербург. Это где? Какой район, нахуй? Я тебе не слышал такой улицы. А, Андрей Скибин, давай ты не будешь выебываться. Ты сегодня насрал под машиной. Приезжай, забирай свое говно. Ах ты спидер. Слышь, а какой район? Да это вы два, еще? Это вы два гомосека там. Сидите в жопу, долбитесь и других обвиняете. Гомосексуализме, слышь? Слышь, у вас у давно у пидорасов голос-то прорезался? Ты чё, старый пердун? Да вообще-то, я вообще-то пенсионер. Ты ветерана уважаешь? Слышь, ты почему? Ты хуй, если бы я тебе под машину насрал, ты бы утонул в говне, блядь. Олень, блядь. Ты чё, думаешь, ты так много срёшь, что ли? Ты думаешь, я не под машину и номер свой оставил? Ты вообще, блядь, мозги-то включай. Тогда оставил свой номер, сказал перезвонить по делу в письме. Ага. Ты, блядь, чё, курнул в натуре, блядь? Блядь, старый, прекрасный нахуй. Слушай, давай по делу. Ты оставил свой номер телефона, говори, чё хотел. Помимо того, что насрал и... Что ты так от меня хочешь? Кто? Я не понимаю вообще, кто звонит мне, ты понимаешь? Кнур. Блядь, что кто-то... Кнур, ты понимаешь, что кто-то просто... Кто-то в тебе просто мой номер оставил. Я не знаю даже, где эта улица находится. Не, дело в том, что у меня запись есть на камере наблюдения, что это именно ты насрал. Так а ты откуда знаешь, как я выгляжу? Ты ёбнутый, что ли? Я ну, мы с тобой знаю. Виделись, да ты меня знаешь, слышь. Просто ты насрал, запахло тебе жареным, и ты делаешь вид, будто бы ничего не понимаешь. На самом деле, ты все прекрасно знаешь и понимаешь. Ты ёбнутый, что ли? Блядь, дед, ёб ты, хорош нахуй, тормози. Слушай, а ты ветерана уважаешь? Ветеранов? Да. Конечно, уважаю. Так, блядь, ты не страдай хуйней, старый. Я не сру под машины, блядь. Я взрослый человек. У меня есть мозги, ёпты. Тебе нет. Кто-то просто, бля, воткнул мой номер. Ты понимаешь, что кто-то тебе просто хотел насолить, и кто-то мне хотел насолить, и воткнул тебе мой номер. Я вообще не знаю, кто такой. Кто это мог быть? Нет, дело в том, что я уже отнес говно на экспертизу, они сказали, что это ты сделал. Старый хорош нахуй! Ты в натуре курнул, что ли, блядь? Все, хорош, старый, блядь, прекращай, работать надо. Ладно, Андрюк, давай пока, удачи тебе. А ты кто такой, блядь? А вот не скажу, пусть останется. Хоть поржать, блядь. Старый, если что, тебе расскажут. Я что-то вроде Робин Гуда. Ну вот, если что, тебе расскажут, в общем. Слышь, да, Робин Гуд, так у тебя номер-то мой откуда? Ну как, ну из бумажки, бумажку в говне оставили там. А, ты решил просто позвонить, короче, и поржать, да? А, не, дело в том, что серьезно это, в говно там, оставили калач и... бумажку с твоим номером телефона. И ты, короче, решил этот мозг мне поебать, да, позвонить? Поржать. Да, да ладно поебать мозг, тебе ж самому-то весело, блядь. Скажи, ну что... так весело, понятно. Ну так просто что, блядь. Я бы хоть понимал, что прикол, я бы не грубил тебе, ёпта. Я бы сам, ну, поддержал. А так подожди, а если ты будешь знать, что это прикол, то какой в этом прикол тогда? Так, старый, слышь, ты бы приехал бы, бля, мы бы вместе с тобой бы читанули, бля, и поржали, бля. Я люблю таких веселых людей. Ладно, на самом деле я просто в Москве нахожусь, поэтому буду в Питере, то я тебе, конечно, заеду, выпьем с тобой по фунфырику. Да нахуй, хули выпьем-то, лучше курнем, старый. Ну, курнем, ладно, курнем, поприкалываемся над кем-то другим. Может... Всё, давай договорились, жду. Всё, давай, удачного тебе дня, пока. Взаимно. Спасибо. Меня интересует, вот как можно вот это все погасить. 3782 рубля 40 копеек вам нужно оплатить сегодня. Да, вы понимаете, что я шершень, я не могу платить, у меня нет денег. Я шершень. Денег нет, занимайте. Вы на просроченной задолженности находитесь уже 1887 дней. А может, мы это как-то решим, потому что я могу ужалить. Я шершень, я могу ужалить, реально, я трутень-цируль, я... если разозлюсь, то я как ужалю, вы охуеете, серьезно. Но разговор носит неконструктивный характер, мы завершаем диалог, до свидания. Почему это мы завершаем диалог? Нет, не завершаем диалог, давай конструктивно вести. Конструктивно? Как его можно погасить все? Ну, вы не конструктивно общаетесь. Ну, я вам говорю же, приходите сегодня в офис компании «Быстрые деньги», оплатите 3782 рубля 40 копеек. Все, вопрос. А есть другие варианты? Но если нет, терминал, если у меня это, если у меня денег нету, я же шершень, у меня кошелька. Как у меня может быть кошелек с деньгами, если я шершень? Все было ясно, мы диалог с вами завершили. Да пошел ты нахуй, я тебе сказал! Я тебя ужалю, ты охуеешь! Опухнет у тебя щека и глаз вывалится, блядь! Я шершень, Юрий, я ничего гасить не буду, блядь! Пошел ты нахуй со своими 3000 рублями, блядь! Чё ты не кладёшь трубку? У нищих слуг нету, слышь, блядь? Шершня он обижает, сука! Как можно обидеть шершня? Пиздец, блядь! Попросил просто замять долг какие-то 3000 вонючих несчастных рублей, блядь! Нет, это должен! Звонилка тупорылая, блядь! Шершня он обижает, да, блядь! Не. Юрий Владимирович, это... Да ты охуеешь, я тебя в голову ужалю своим жалом, своим пикидием тебе в голову ужалю, блядь. Так. А, приходили ваши специалисты, дело в том, да, что... Да, приходили. Ко мне домой, у одного из них были голубиные какашки на голове, это он для устрашения себе их подцепил. Вы что сейчас говорите, Юрий Владимирович? Ко мне приходили ваши специалисты в грязных подранных пиджаках. От них воняло смальцем и немытыми телами. Спермой, соплями. У одного из них были голубиные какашки. Да я дело в том, что шерша, я тебя в ляхи ужалю. У тебя ляхи будут еще более жирные. У тебя ляхи будут жирные еще более, если я тебя ужалю. Я шершень. Я Шаймасе. Это Капроняша-сан? Молодой человек, вы, наверное, ошиблись. Не, это не молодой человек, это старый человек. Это Капроняша-сан. Дело в том, что я из японской кухни, дары Японии. Ваша мама заказывала суп из семи залуп, и она не берет трубку. Да я сейчас позвоню в милицию, напишу на вас заявление и дам ваш номер телефона. А дело в том, что ваша мама нам вот это вот за суп задолжала 5000 рублей. Суп из семи залуп приготовить очень напряжно. Вот суп из семи залуп сожри своей маме, Суня. Может, она еще жива у тебя, не сдохла? Нет, так дело в том, что вы заказывали... Я тебя спрашиваю, она у тебя еще не жива, она живая, не сдохла? Ебанутая, послушай, суп из семи залуп... Ебанутый ты, блядь, послушай, еще раз говорю... Тебе делать нехуй, блядь. Подожди, я вообще-то предоставляю услуги. Ты чмо ходячая, блядь. Я вообще-то предоставляю услуги. Японская кухня, суп из... Какие ты нахуй услуги можешь предоставить, блядь? Старпёр несчастный. Суп из семи залуп я готовлю и доставляю. Так и ешь его сам, блядь. Так вы заказали, я не могу есть чужой заказ. Я ничего не заказывала, а моя мать тоже не заказывала. А то ты охренеешь, сейчас я в ментовку, блядь, напишу. Я дело в том, что... В данный момент я этот разговор записываю на диктофон. Не, а если я буду... Если я буду есть свою продукцию, я ничего не заработаю. Ваша мама заказала суп из семи залуп? Давайте, ешьте. Рассчитайтесь только вначале, 5000 рублей. Можно оплата курьером, либо на карточку. Алло, с лучшими пожеланиями из Японии, Яшай Масе. Хуй соси, блядь, хирмаше, блядь. Не, я звоню с лучшими пожеланиями. Я тебе еще рассказываю, ты что, гандон, блядь, тебе делать нехуй, что ли, блядь? С лучшими пожеланиями из Японии звоню. Нехуй сюда звонить, я еще раз сказала. Так вы суп заберите свой. Хуй забери себе в рот, зачем маме своей, блядь, затолкай, блядь. Сестрам, братьям, в очко, блядь, все, затолкай нахуй. Я не хочу, пидорас, я... ебаный, гандон, блядь. Я хочу вам суп отдать. Ага, возьми этот суп себе. Зачем? Не, если я же сказал, если я буду есть свою продукцию, я ничего не заработаю. Я сказала, возьми этот суп и своей маме в очко засунь. Давайте я вашей маме в очко ты его засуну. Ты сам выеби свою маму в очко. Иди поеби ее в рот прямо и в очко поеби свою маму. Давайте я вашу. Пидор ебаный, чтоб я тебя в рот ебала, кондом ебаный. Твою маму, всю твою домовую книгу бы в рот выебала. И тебя тоже можно в очко выебать, пидор. Лучшее пожелание из Японии, Яшай Масе. Лучше хуй соси у пьяного ежика, будет прикольно. Сними это все на видео и выставь в Ютубе. Знаешь, как все замечательно будет это выглядеть. Получишь много-много лайков и поцелуев от таких пидорасов, как ты. Алло, а вам палочки какие, учебные или обычные? А? Вам палочки учебные или обычные? Да хочешь похамить? Тебе надо палочка? Да. Хочешь? На, похами. Так, да какой-то хуйня, блядь, какая-то еще под ногтями. Хуйня. Алло. Алло, здравствуйте. Вам палочки учебные или обычные? Чего? Ну, палочки. Палочки учебные или обычные? Яшай Масе с лучшими дарами из Японии. Вам палочки какие нужны? Ну, этот человек, вы че, ёбнутый, что ли? А вы что, вы дебильная? Вы не знаете, что такое японская кухня? В Японии едят палочками. Ты знаешь, что... Ты ж ты хуй собачий, ебал, звони свою, я тащи сам. Так, ребенок, позови сюда маму, там, не знаю... Я на детей материться не хочу. Нет, дело в том, что я частный предприниматель, я японская кухня. Я вот готовлю, я повар, я доставляю суши. А ваша бабушка, я так понимаю, заказала суп из семи залуп. Вот я его хотел бы доставить и получить 5000 рублей. Ну, собачий, блядь, твои... Значит, все придут, еще раз на мою бабушку что-то скажете, ебало, разобью, ты меня понял? О, у вас не женский говор, а какая-то орехонская труба вместо голоса. Я прям испугался. Вот выебу, ты меня понял, блядь, приезжай сюда, я тебе сейчас ебало разобью, ты из своего башки приготовишь себе суп. Ну, орехонская труба... Подожди, я не могу понять, ты школьник, что ли, или ты девочка? Я не могу понять, ты школьник, что ли? Че вы обращаете на этого придурка внимание? Что, сука, блядь, танцевали на твоей могиле и въебался ты в гробу? Анафим проклят, анафим проклят, анафим проклят, анафим проклят. Проклятый анафим проклятый, трижды проклятый. Твоим детям, всем твоим, всем аминь, вам прямо, чтобы вы сдохли все по очереди. А это очень духовно, это очень духовно. Это прям духовность аж... Духовные скрепы, аж говном понесло из телефона. Да. Можно тебе общак скинуть? Что ты мне хочешь скинуть? Общак, общак. 10 000 долларов. А-а-а. Можно тебе скинуть? Ну, кидай. Так а ты его хранить будешь? Я найду, как его схоронить. Мне не впервой. Да, но мне нужно, чтобы была сохранность, ты получишь из него 10%. Ну, скидывай. То есть нормально, да. Тебе номер карты дать? Не, я сам завезу, какие карты, ты что, это ж палится все. А как ты завезешь, каким образом? Ну, приеду к тебе, его завезу. А, ну привози. Да, как вызывать лорда Дримору? Пошел нахуй, а? За что? Заебался с этими дурными разговорами. Да не, это по колдовству, ёпта, блядь. Да. Алло, по вам тараканы ползают, вы их вывести не хотите? Я тебе, блядь, таких тараканов дам. Они у тебя в голове давно ползают, понял? Да реально по вам... Еще раз позвонишь, я тебе голову в жопу засуну, понял, а да? А это как? А как вот это? Так, козел. А как это вы сделаете? Алло, Галина, ну ёб твою, блядь. Алло. Алло, а по Галине и тараканы ползают. Она что-то с этим делать слышь будет? Ты, придурок. Да не, я не придурок. Звонишь, мы на тебя такую заяву накатаем, мы разговор записываем на диктофон, ты понял? Да дело в том, блин. Ну у вас антисанитария, у вас тараканы ползают по дому. У нас нет тараканов, таракан у тебя в голове, придурок, еще раз позвонишь, блин, только так... попробуй, козел. Послушай сюда, Шуба. Сейчас. Алло, Шуба, послушай сюда. Ваши тараканы меня заебали, они ползут из вашей квартиры в мою. Ты слышь, придурок, я тебя записала уже, все. Так по тебе, по тебе тараканы жди ползают. Жди милицию, жди милицию. У нас жди полиция, милицию. У нас полиция вообще-то, дура. Это у тебя полиция, а у меня милиция. Ну я понятно. Встретят. Сейчас я вычислю твой телефон, да, и адрес, понял? Да, и что и будет? И прощайся с жизнью, придурок, козел да вонючий. Ладно. Ты меня тараканами затопишь? Да. А это люди в черном, вы почему еще не улетели? Да пошел ты нахуй, люди в черном, сука ты, пидорас ебаный! Гондон ты, нахуй мне звонишь! Жук Эдгар, дело в том, что вы... Пошёл ты нахуй! Жук, вы дело в том, что не санкционировано проникли нет, на землю. Дело в том, что ты пошёл ты нахуй! Не, я вообще-то человек в чёрном. Всё, ребят, тогда уже окончательно. Всем пока. Гарри Паттер, Гарри Вич Кнур, мадафакер, я Бэтмен, защитник угнетённых. Летящий ужас на крыльях ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь.